Зато Топ без стеснения нарушал тишину и громко лаял, пробуждая в базальтовых скалах многоголосое эхо. Лай этот показался странным инженеру. Именно так лаял пес, бегая вокруг отверстия колодца в гранитном дворце. «Причалим!» — распорядился Сайрес Смит. И Бонадвин Тур почти вплотную подошел к скалистому берегу. Быть может, там обнаружится какой-нибудь грот, который следовало бы обследовать. Но Сайрес Смит ничего не обнаружил. Ни пещеры, ни углубления. Негде было притаиться живому существу, ибо волны в прибой заливали подножье скал. Вскоре Топ умолк, и судно поплыло дальше, по-прежнему в нескольких кабельтовых от берега. Северо-западная часть побережья была пологой и песчаной. Кое-где над болотистой низиной, уже знакомой колонистам, торчали одинокие деревья. Водяные птицы оживляли пейзаж, представлявший разительный контраст с пустынным берегом, оставшимся позади. Вскоре Бонадвентур бросил якорь у северной оконечности острова в небольшой, но такой глубокой бухточке, что удалось причалить прямо к берегу. Ночь прошла спокойно, ибо ветер, если можно так выразиться, угас с последними лучами солнца и снова ожил только с первыми проблесками зари. Сойти на берег было нетрудно, поэтому Герберт и Гедеон Спилет, признанные лучшими охотниками колонии, с рассветом отправились в лес и через 2 часа вернулись со связками уток и куликов. Топ творил чудеса, и благодаря его проворству и усердию они не упустили ни одной птицы. В 8 часов утра Бонадвентур поднял якорь и при попутном ветре, который заметно свежел, понесся к мысу Северная Челюсть. «Я ничуть не удивлюсь, — вдруг сказал Пенкроф, — если с запада подует штормовой ветер. Вчера закат был багровым, а утром на небе появились кошачьи хвосты, а они не сулят ничего хорошего. Кошачьими хвостами называют длинные облака, разбросанные в зените и напоминающие легкие хлопья ваты. Они не спускаются ниже 5000 футов над уровнем моря и обычно предвещают бурю». «Ну что ж, — произнес Сайрес Смит, — помчимся на всех парусах и поищем убежище в заливе Акулы. Думаю, что там Бонадвентуру не будет угрожать опасность». «Совершенно верно», — подтвердил Пенкроф. «К тому же на северном берегу скучно, одни дюны». «Я бы охотно провел не только ночь, но и весь завтрашний день в этом заливе», — добавил инженер. «Его следует осмотреть как следует». «Полагаю, что нам волей-неволей придется это сделать», — ответил Пенкроф. «Поглядите-ка, что творится на западе. Черным черно. Во всяком случае, при попутном ветре мы успеем добраться до мыса Северная Челюсть», — заметил журналист. «Ветер-то попутный», — отозвался моряк. «А лавировать придется, иначе в залив не войдешь. И делать это лучше засветло, ведь мы не знаем, какое там дно». «Дно там, вероятно, усеяно рифами», — подхватил Герберт. «Если судить по южной части залива Акулы». «Вам виднее, Пенкроф», — сказал Сайрес Смит. «Мы на вас полагаемся». «Будьте покойны, мистер Сайрес», — ответил моряк. «Зря рисковать не стану. Пусть лучше меня пырнут ножом, только бы нутро Бонадвентуры не пострадало». «Нутром» — Пенкроф называл подводную часть судна, ведь он дорожил ботом больше, чем своей жизнью. «Который час?» — спросил Пенкроф. 10. — ответил Гедеон Спилет. «А сколько миль осталось до мыса Северная Челюсть, мистер Сайрес?» «Около 15, — сказал инженер. «Через 2,5 часа, — сказал моряк, — то есть в половине первого, — мы выйдем на траверс мыса. Досадно, что прилив в эту пору схлынет и настанет отлив. Трудно, пожалуй, будет войти в бухту против течения ветра. Вот чего я опасаюсь». «Тем более, — сказал Герберт, — что сегодня полнолуние и что сейчас в апреле будут сильные приливы и отливы.